«Минута. У нас одна минута», — шептал Девятаев, корректируя курс движения педалями. «Через минуту очухается аэродромная охрана, и нам конец». О том, что самолет захвачен заключенными, догадались лишь те гитлеровцы, что прибежали к месту его разворота на дальнем конце ВПП. Остальные пока пребывали в неведении. Тем не менее, Михаил понимал, все внимание аэродромного персонала приковано к Густаву. А Густав Антон мчался к началу полосы, откуда взял свой первый, завершившийся неудачей старт. Стрелять пока не будут. Кишка тонка, чтобы вот так взять и начать палить по личному самолету коменданта авиационного гарнизона. Приказ им нужен. Личный приказ коменданта. А его еще нужно дождаться. Лишь бы не перекрыли полосу грузовиками. Волнуюсь, рассуждал Девятаев и снова хмурился. Получится взлететь или нет? Закрылки стоят во взлетном положении, но почему не вышло отдать штурвал от себя? Почему он не слушается? Неужели я настолько обессилел, что не могу одолеть сопротивление механизмов? Он мельком оглянулся на товарищей, сидевших позади пилотского кресла в узком коридорчике бомбового отсека. Все были худые, бледные, изможденные. Кожа до кости. Среди остальных выделялся Володька Немченко, белорус, уроженец местечка Нобелица, что напротив Гомеля через реку Сож. 16-летним мальчишкой он был угнан фашистами на каторжные работы. Пытался бежать, но где там? Поймали и долго истязали. Во время пыток выбили ему один глаз, изуродовали лицо. В лагере смерти Володька стал до того худым, что полосатая роба висела на нем бесформенным мешком, а сам он походил на 60-летнего старика. И весил не больше 35 килограммов. «Вот и я, небось, такой же», — вздохнул Михаил. «Неудивительно, что не справился со штурвалом».